Неожиданно, когда кто-то вдруг отвечает нам на вопрос, которого мы вроде не задавали, но ответ аж до слез. Ты запрос этот внутри и сформулировать даже не мог. Но слова те, словно живою водой на душевную рану, ожог. И тебя озарение молнии от макушки до пят прошибает. Незнакомый мне человек. Откуда обо мне он все знает? Такие люди становятся для нас словно свет, будто маяк. Волшебник, ученый, провидец, мудрец или маг? Наш внутренний хаос, торнадо, смятенье, иногда пустоту. Они превращают в порядок, по полкам, в чистоту и красоту. Все становится просто и ясно, правда, немного печально. Вроде все очевидно. Жаль, я не знал этого изначально. Человек ты мой незнакомый, но теперь словно родной. Покажи развилки судьбы, я хочу идти вслед за тобой. Говори почаще, я слов дорогих твоих теперь очень жду. Ты тоннель в темноте рубишь, а я по пятам за тобою иду.